Глава 13. Помещик. Тарантас медленно катился по Казанской дороге. Иван Васильевич презрительно поглядывал на Василия Ивановича и мысленно бранил его самым неприличным образом. «Вот дубина, дубина!» — говорил он про себя. «Самовар бестолковый, подьяческая природа, ты сам не что иное, как тарантас. Уродливое создание, начиненное дрянными предрассудками, как тарантас начинен перинами. Как тарантас ты не видел ничего лучше степи, ничего далее Москвы. Луч просвещения не пробьет твоей толстой шкуры. Для тебя искусство сосредоточивается в ветряной мельнице, наука — в молотильной машине, а поэзия — в Ботвинье да в Кулебяке. Дела тебе нет до стремления века, до современных европейских задач. Были бы лишь у тебя щи, да баня, да погребец, да тарантас, да плесень твоя деревенская. Дубина ты, Василий Иванович!» И, бедные мои путевые впечатления, погибают от тебя. Я просил тебя остаться в Нижнем, дать мне время все обегать, все осмотреть, все описать. Куда? Ярмарка, говорил ты, еще не началась. Монастырей и церквей в Москве много. Там бы успел насмотреться. А теперь, батюшка, не прогневайся, некогда, Авдотья Петровна дожидается. Мужички давно встречу заготовляют. Жнитво на дворе, староста Сидор, хоть и толковый мужик, на него положиться бы и можно, да вдруг запьет мошенник. Русский человек не может быть без присмотра. Авдотья Петровна хозяйство, правда, понимает. Ну, да иной раз, известно, надо и прикрикнуть, и по зубам съездить. А для женщины все-таки это дело деликатное. Словом, садись, Иван Васильевич. Ступай, не останавливаясь, тарантас-то чужой, да и везут-то тебя в долг. При таком грустном воспоминании Иван Васильевич почел нужным вступить с Василием Ивановичем в дипломатический разговор. «Василий Иванович, что, батюшка, знаете ли, о чем я думаю?» «Нет, батюшка, не знаю». «Я думаю, что вы славный хозяин». «И, батюшка, какой хозяин? 2 года хлеба не молотил». «В самом деле, я думаю, Василий Иванович, нелегко сделаться хорошим хозяином». «Да поживи-ка 30 лет в деревне, авось сделаешься, коли есть способность. А не то не прогневайся». «Спасибо за совет. Изволишь видеть, сударь ты мой, я тебе скажу правду такую, какую никакой немец не поймет. Дай русскому мужику выбор между хорошим управляющим и дурным помещиком. Знаешь ли, кого он выберет?» «Разумеется, хорошего управляющего». «То-то, что нет, он выберет дурного помещика. Блажной, маленько, скажет он, да свой батюшка. Он отец наш, а мы дети его. Понимай их, как знаешь».